Коренные саразекцы, казахские намады, и в те времена не покинули свой край, держались в тех местах, где удавалось добыть воду в заново прорытых колодцах. Но самое оживленное для саразеков время совпало с послевоенными годами. Появились автомашины, водовозы. Один водовоз, если водитель хорошо знал местность, мог обслужить 3-4 отгонных стойбища. Арендаторы пастбищ в саразеках, колхозы и совхозы прилегающих областей, подумывали уже об устройстве постоянных саразекских баз для отгонного животноводства. Прикидывали, примерялись, как и во что обойдутся хозяйством строения. И хорошо, что не поторопились. Незаметно да неприметно возник в окрестностях Анабеита город без названия – почтовый ящик. Так и говорили. Поехал в почтовый ящик. Был в почтовом ящике, купил в почтовом ящике, видел в почтовом ящике. Почтовый ящик разрастался, отстраивался, закрывался для посторонних. Асфальтированная дорога связывала его с одной стороны с космодромом, с другой – с железнодорожной станцией. С того и началось новое индустриальное заселение саразеков. От всего прошлого в той стране только и осталось кладбище Анабеит на двух соприкасающихся, как верблюжьи горбы, пригорках-близнецах Эгис-Тюбе, самое почитаемое место захоронения во всей саразекской округе. В старые времена хоронить сюда привозили порой из таких дальних уголков, что приходилось людям ночевать в степи. Но зато потомки погребенных на Анабеите законно гордились тем, что оказали памяти предков особую почесть. Здесь хоронили самых уважаемых и известных в народе людей, долго живших, много знавших, заслуживших добрую славу словом и делом. Елизаров тот все знал. Он называл это место саразекским пантеоном. Сюда и приближалась в тот день странная, сопровождаемая собакой верблюдо-тракторная похоронная процессия с железнодорожного разъезда Буранлы-Буранной. У кладбища Анабеит была своя история. Предание начиналось с того, что жуань-жуаны, захватившие саразеки в прошлые века, исключительно жестоко обращались с пленными воинами. При случае они продавали их в рабство в соседние края. И это считалось счастливым исходом для пленного, ибо проданный раб рано или поздно мог бежать на родину. Чудовищная участь ждала тех, кого жуань-жуаны оставляли у себя в рабстве. Они уничтожали память раба страшной пыткой, надеванием на голову жертвы шири. Обычно эта участь постигала молодых парней, захваченных в боях. Сначала им начисто обревали головы, тщательно выскабливали каждую волосинку под корень. К тому времени, когда заканчивалось бритье головы, опытные убойщики жуань-жуаны забивали поблизости матерого верблюда. Освежевывая верблюжью шкуру, первым долгом отделяли ее наиболее тяжелую плотную выйную часть. Поделив выю на куски, ее тут же в парном виде напяливали на обритые головы пленных вмиг прилипающими пластырями, наподобие современных плавательных шапочек. Это и означало надеть шири. Тот, кто подвергался такой процедуре, либо умирал, не выдержав пытки, либо лишался на всю жизнь памяти, превращался в манкурта, раба, не помнящего своего прошлого. Выйной шкуры одного верблюда хватало на 5-6 шири. После надевания шири каждого обреченного заковывали деревянной шейной колодой, чтобы испытуемый не мог прикоснуться головой к земле. В этом виде их отвозили подальше от людных мест, чтобы не доносились понапрасну их душераздирающие крики, и бросали там в открытом поле со связанными руками и ногами, на солнцепёке, без воды и без пищи. Пытка длилась несколько суток. Лишь усиленные дозоры стерегли в определенных местах подходы на тот случай, если соплеменники пленных попытались бы выручить их, пока они живы. Но такие попытки предпринимались крайне редко, ибо в открытой степи всегда заметны любые передвижения. И если впоследствии доходил слух, что такой-то превращен жуань-жуанами в манкурта, то даже самые близкие люди не стремились спасти или выкупить его, ибо это означало вернуть себе чучело прежнего человека. И лишь одна мать, найманская, оставшаяся в предании под именем Найман-Ана, не примирилась с подобной участью сына. Об этом рассказывает саразекская легенда. И отсюда название кладбища Анабеит – материнский упокой.